Это еще мало о чем говорит. Человек, которого я хорошо знал, должен был встретить меня у этого магазина и передать мне пакет. Опиум? Героин. Этого человека на месте не оказалось. Я зашел в магазин, заказал виски и позвонил этому человеку. Кому этому? Но для проверки твоих слов мне нужны факты. А всех этих я знаю без тебя. Так. Он секунду поколебался, затем сказал. Томми Гринтер. Он дальше. Его задержал Собел. Потом он пришел. Я вышел к нему, получил товар. Ну, и вы знаете, что я к таким вещам неравнодушен. Но ты же обычно пользовался морфием. Конечно, но дальше. Ну, вам, наверное, известно, что Беннет не терпел возле себя тех, кто пользовался наркотиками. Я имею в виду тех, кто с ним работал, вроде меня. Ну, а я давно не имел случая, изголодался, и хватил двойную или тройную порцию, почувствовал себя скверно. Я выпил на складе бутылку лимонада и чуть не отдал концы. Парень на складе, который не видел, что я проглотил, принес мне аспирин и еще что-то и предложил прилечь на кушетку. Через некоторое время мне стало немного лучше, и мы с ним действительно смотрели телевизор и немного поболтали. Вот почему я там пробыл 2 часа, и вы теперь понимаете, почему я этого не мог объяснить копам. А позже этот парень проводил меня до самого дома Беннета, так как я все еще был не в форме, а остальное вы знаете. Это все? Все. Явились копы, начали меня трясти. Но перед тем я успел позвонить Беттону, и ему удалось отстоять меня. Судя по твоему рассказу, удивительно, что они тебя не задержали. Мне просто повезло, да и Беттон быстро явился. Возможно, что некоторые следы направили копов в другое место, этого я не знаю. Странное у вас совпадение, Дикси. Что же вы хотите, Дип? Я все вам рассказал. В этом деле я чист. «Есть нечто, что меня беспокоит. Что именно?» «Как Бенни из Бруклина додумался взять на себя управление организацией?» «Он никогда мне об этом не говорил, а я не спрашивал. Мой интерес — это доля в доходах, вот и все». Я повернулся к Кэту. «Твое мнение?» «Насколько я знаю, так оно и есть. Бенни заправлял, а Дикси выполнял его поручения». Я поднялся и сказал, «У меня к тебе вопрос, Дикси. В конторе Бенни, в задней части таверны Гинни, я видел 2 парней из Треста Меркина». «Верно. Кто для них поставляет сейчас товар?» «Джон Халпери. У него универмаг на 5-й авеню. У его брата Гарри Халпери оптовые склады колониальных товаров в Амстердаме и Гааге и еще где-то. Гарри имеет связи в Африке и Азии. От него и поступает сюда импорт». «Неприятностей в таможне у них не было?» «Не слышал». «Они ловкие», — Дикси впервые чему-то улыбнулся. «Ловкие, говоришь?» «Бывает, провозят в самой таре внутри досок от ящиков. Разве не ловко?» «Неплохо. Ну что ж, Дикси, все, пока». Прошу держать рот на замке, а если в твоей голове появятся какие-нибудь идеи, то я должен быть первым, кому они станут известны. Какие идеи? Насчет того, кто убил Беннета. Кивнув ему на прощание, мы вышли из его комнаты и покинули дом. Элен, до этого все время молчавшая, взяла меня под руку и, взглянув на меня полными любопытства глазами, спросила, «Ты доволен?» «Вполне. Ты задавал очень забавные вопросы, Дип. Само дело кажется мне очень забавным». Кэт взглянул на часы. «Что теперь? Скоро 12. Думаю, что сегодня мы больше не успеем ничего сделать. А что вы думаете, Эллен? Я возьму такси и отправлюсь домой». «Хорошо. А завтра?» «Ты знаешь, надо позаботиться. Бедная Тилли». Она уткнулась лицом в мое плечо и прошептала, «Негодяи! Подлые негодяи!» «Успокойся, Элен. Что бы ни было, я их или его разыщу». Она отбросила с лица волосы и взглянула на меня. Ее глаза были полны слез. Только не ты, Дип. Я не хочу, чтобы ты кого-нибудь разыскивал, потому что это опасно для тебя. А я... Ее руки обвелись вокруг моей шеи, я обнял ее, крепко поцеловал и мягко отстранил. «Поезжай домой, Элен, уже поздно. Завтра встретимся». Она улыбнулась, кивнула головой и сказала «до завтра». Вынув из сумочки блокнот, она написала номер телефона, затем вырвала листок и передала его мне. «Звони мне». Я остановил такси, усадил ее и кивнул ей на прощание. Кэт кашлянул и сказал: «Ты заполучил классную девушку, Дип. Она вполне тебе подходит». «Все идет, как в старые дни, Кэт, и, может быть, еще лучше». «Куда сейчас? К тебе?» «Да, пройдем до угла и там поймаем другое такси».